Виталий Бианки. Первая охота. Надоело щенку гонять кур по двору. А пойду-ка на охоту за дикими зверями и птицами. Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. Увидели его дикие звери, птицы и насекомые, и думают каждый про себя. Выпь думает, я его обману. Удод думает, я его удивлю. Вертишейка думает, я его напугаю. Ящерка думает, я от него вывернусь. Гусеницы, бабочки, кузнечики думают, мы от него спрячемся. А я его прогоню, думает жук-бомбардир. Мы все за себя постоять умеем. Каждый по-своему, думают они про себя. А щенок уже подбежал к озерку и видит. Стоит у камыша выпь на одной ноге по колено в воде. Вот я ее сейчас поймаю. Думает щенок и совсем уже приготовился прыгнуть ей на спину. А выпь глянула на него и шагнула в камыш. Ветер по озеру бежит, камыш колышет, камыш качается взад-вперед. А у щенка перед глазами желтые и коричневые полосы качаются взад-вперед. А выпь стоит в камышах, вытянулась, тонкая-тонкая, вся в желтые и коричневые полосы раскрашена. Стоит, качается взад-вперед. Щенок глаза выпучил, смотрел. Не видит выпь в камыше. Обманула меня выпь. Не прыгать же мне в пустой камыш. Пойду другую птицу поймаю. Взбежал на пригорок, смотрит, сидит на земле удод. Хохлом играет, то развернет, то сложит. Вот я на него сейчас с пригорка прыгну, думает щенок. А удод припал к земле, крылья распластал, хвост раскрыл, клюв вверх поднял. Смотрит щенок. Нет птицы, а лежит на земле пестрый лоскут, и торчит из него кривая игла. Удивился щенок. Куда же делся удод? Неужели я эту пеструю тряпку за него принял? Баф! Пойду поскорее маленькую птичку поймаю. Подбежал к дереву, видит, сидит на ветке маленькая птица вертишейка. Кинулся к ней, а вертишейка юр в дупло. Поднялся на задние лапы, заглянул в дупло. А в черном дупле черная змея извивается и страшно шипит. Отшатнулся щенок, шерсть дыбом поднял и наутек. А вертишейка шипит ему вслед из-за дупла, головой крутит. По спине у нее змейка извивается полоска черных перьев. Ой, напугался как. Еле ноги унес. Больше не стану на птиц охотиться. Пойду лучше ящерку поймаю. Ящерка сидела на камне, глаза закрыла, грелась на солнышке. Тихонько к ней подкрался щенок. Прыг! И ухватил за хвост. А ящерка извернулась, хвост в зубах у него оставила, сама под камень. Хвост в зубах у щенка извивается. Фыркнул щенок, бросил хвост и за ней. Да куда там? Ящерка давно под камнем сидит, новый хвост себе отращивает. Ну уж если ящерка и та от меня вывернулась, то я хоть насекомых наловлю. Посмотрел кругом, А по земле жуки бегают, в траве кузнечики прыгают, по веткам гусеницы ползают, в воздухе бабочки летают. Бросился щенок ловить их, и вдруг стало кругом, как на загадочной картинке. Все тут, а никого не видно. Спрятались все. Зеленые кузнечики в зеленой траве притаились. Гусеницы на веточках вытянулись и замерли. Их от сучков не отличишь. Бабочки сели на деревья, крылья сложили. Не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. Один крошечный жук-бомбардир идет себе по земле, никуда не прячется. Догнал его щенок, хотел схватить, а жук-бомбардир остановился. Да как, пальнет в него летучей едкой струйкой. Прямо в нос попал. Взвизгнул щенок, хвост поджал, повернулся да через луг, да в подворотню. Забился в конуру и нос высунуть боится. А звери, птицы, насекомые все опять за свои дела принялись.